а что у Казакова была еврейская фамилия. На букву «Р», «Р». Точно, точно. Рохман, нет, нет. Рохман, нет. Нет, как-то позаковыристее. Грязнов помчал в спецкартотеку на уголовников-рецидивистов Главного управления уголовного розыска МВД. Он, вот он, Рейшель Владимир Иосифович. От невинно оговоренного Рейшеля В.И. я прошу прекратить задержки писчей и исчо принесите мне еду. Еду. Грязнов вспомнил, сколько смеху было с этой едой. Оказалось, что Рейшель просит и воду. Но что это? 1970 год, 12 сентября. Приговорен к году исправительно-трудовых работ по статье 154 УК РСФСР за мелкую спекуляцию. 72 год, 15 августа. Приговорен по статье 154 УК РСФСР к 5 годам лишения свободы за спекуляцию в крупных размерах. Срок отбыл полностью. В настоящее время проживает в городе Кирчи по адресу. Самым трудным оказалось дозвониться в Пензу. Грязнов потерял целый час, добиваясь соединения. Наконец трубка ответила голосом, лишенным признаков пола. 22.12 слушает. Все остальное шло быстро. Архивы Пензенского управления внутренних дел были в полном порядке. Грязнова соединили с шефом уголовного розыска, полковником Тарбаевым, который хорошо помнил не только способного лейтенанта Грязнова, но вообще все на свете. После побега Рейшеля из тюрьмы на него был объявлен всесоюзный розыск. Ответ пришел не скоро. Грязнов к этому времени успел жениться на москвичке и перебрался в столицу. Рейшель Владимир Иосифович с августа отбывал тюремное заключение и, естественно, совершить преступление в октябре 1972 года не мог. Допрошенный по отдельному требованию по поводу документов, Рейшель пояснил, что лет 5 назад у него на базаре вытащили бумажник с деньгами, паспортом и водительскими правами. Значительно позже Рейшель неожиданно вспомнил, что бумажник у него украли вовсе не на базаре, а при обстоятельствах гораздо более серьезных, и дал новые показания. В 1967 году, как раз на майские праздники, в городе Керчи произошло убийство. Известный на весь керченский лиман вор и хулиган Володечка Крамаренко убил в драке своего двоюродного брата Михаилу. И, конечно, смылся из города, только его милиция и видела. Дней через 10, глубокой ночью, в доме Рейшелей раздался негромкий стук в дверь. На пороге стоял совершенно незнакомый мужчина. Жена Рейшеля, Мира, отступила от двери, и в прихожую вошел оборванный бородатый человек. В руке у него был нож. «Быстро жратву, деньги и одежду», — сказал он, и они с ужасом поняли, что это был Крамаренко. «Ой, Володечка, вот прямо узнать нельзя при бороде», — сказала Мира. Рейшель вытащила откуда-то старый рюкзак и стала собирать Крамаренко в дорогу. Потом сняла с вешалки новый пиджак мужа и накинула его на плечи Володечки. На прощание Крамаренко сказал: «Ища, товарищи евреи, а не то». Только на следующий день Рейшель спохватились, что отдали пиджак со всеми документами. Владимир Иосифович Рейшель посылал свое запоздалое признание в надежде на то, что правоохранительные органы расчувствуются и скостят ему половину срока. Однако вместо выражения признательности ему хотели припаять новый срок за сокрытие сведений об опасном преступнике, но потом пожалели, дело возбуждать не стали, а просто оставили отсидеть срок до звонка. Меркулов уже влезал в свое пальто, когда Шура Романова вдруг сказала: «Не жалуйся в другой раз». «Кому? Кто? Не понял Меркулов. Кому? Кто?